Мы пленники силы от Хуана Матоса. Мы пленники силы. Какая удача, когда понимаем, что выбора нет, становится легкой любая задача. Находится сразу же верный ответ. Мы пленники силы, великое благо. Когда вспоминаем, что смерть впереди, сгорает все лишнее, точно бумага. Слетает поверхностный слой шелухи. Мы пленники силы, и это награда. Мы знаем, что крут и нелегок наш путь. Да будут опорой любовь и отвага, ведь вспять невозможно уже повернуть.